если, получив хотя и неопределенный, но оставляющий надежду ответ от матери Натали на первое свое предложение, Пушкин писал ей, что не может оставаться в Москве и стремительно уехал в Закавказье, то теперь, когда всякая надежда, казалось ему, рухнула, он решил на какое-то время вовсе оставить Россию. В написанном месяца три спустя стихотворном обращении к друзьям он восклицал: «Поедем, я готов. Куда бы вы, друзья, куда бы ни позвали, готов за вами я повсюду следовать, надменно убегая». А что это не было минутным поэтическим порывом, видно из направленного полмесяца спустя письма к Бенкендорфу 7 января 1830 года, в котором Пушкин просит о разрешении совершить путешествие во Францию или в Италию, или, если на это не будет дано согласия, присоединить его к миссии, отправлявшейся в Китай. На это последовал отрицательный ответ царя, лицемерно прикрытый смягчающей оговоркой: путешествие за границу может расстроить денежные дела поэта и отвлечет его от литературных занятий. А что касается присоединения к миссии, состав ее уже укомплектован соответствующими чиновниками, всякие изменения должны быть согласованы с пекинским двором, а времени на это нет. Письма Бенкендорфа от 14 октября 1829 года и 17 марта 1830 года. И вдруг для Пушкина снова блеснул луч надежды. Из Москвы ему привезли известие, что Гончаровы благожелательно расспрашивали о нем и просили ему кланяться. И обрадованный поэт тотчас же понесся в Москву. Снова, как и при стремительном отъезде в Закавказье, не спросив разрешения Бенкендорфа. И снова же, как и тогда, получив за это еще более резкий выговор, сопровождавшийся на этот раз недвусмысленной угрозой, «вменяю себе в обязанность», — заканчивал свое сухое официальное письмо шеф жандармов, — «вас предупредить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны быть приписаны собственному вашему поведению». Письма Бенкендорфа от 14 октября 1829 года и от 17 марта 1830 года. Но поездка в Москву оказалась очень удачной. Пока Пушкин был в Закавказье, произошло то, что расстроило годом ранее его планы жениться на Олениной. До Гончаровой матери дошли неблагоприятные толки как о материальной неустроенности поэта, так и в особенности о его политической неблагонадежности. Этим и объяснялся столь потрясший Пушкина холодный прием при его возвращении. Очевидно, по приказу матери так же вела себя и дочь, которую она вообще держала в крайней строгости. Однако после отъезда Пушкина Натали удалось склонить мать в пользу поэта. Соответствующие свидетельства современников подтверждаются и документом, более поздним письмом Натали к деду, который управлял состоянием Гончаровых и вообще считался в связи с душевной болезнью отца главой семьи. Она умоляла в нем деда не верить дошедшим и до него худым мнением о Пушкине и составить ее счастье, благословить на брак с поэтом. Письмо от 2 мая 1830 года. Летописи Государственного литературного музея. Книга 1. Пушкин. 1936 год. Все это показывает, что чувство Пушкина к Натали, видимо, не было односторонним. Чаяния поэта словно бы осуществлялись. И все же, как писал он в одном из писем этого времени, его сердце было и теперь не совсем счастливым. Письмо Вяземскому от 2 мая 1830 года. Еще больше это видно из исключительно искреннего, горячего и взволнованного письма Пушкина, написанного матери невесты 5 апреля, накануне того дня, первого дня Пасхи, в который он решил сделать свое второе предложение. Письмо это — такая же в какой-то мере попытка заглянуть в будущее, как и позднейшая Болдинская элегия 1830 года. Безумных лет угасшее веселье. И в своем роде не менее значительно. Пушкин подчеркивает, что именно теперь, когда ему дали понять, что предложение может быть принято, и он должен был бы чувствовать себя счастливым, он, наоборот, ощущает себя более несчастным, чем когда-либо, и тут же поясняет, какие тревожные мысли одолевают его. Натали еще столь молода, а он уж так много прожил. Она прекрасна, а он, в ранних своих стихах поэт с вызывающей бравадой, называл себя потомком негров безобразных. Но это было давно. А недавно, года 3 назад, он работал над своим первым прозаическим опытом, историческим романом «Араб Петра Великого», главным героем которого являлся его африканский прадед Ибрагим Ганнибал. В нем имелся схожий эпизод, предполагаемая женитьба арапа на молоденькой красавице Наташе. Случайное ли совпадение имен? Ржевской. «Не женись», — обращается к нему его светский приятель, русский парижанец Корсаков. «Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особенного к тебе расположения. Нельзя надеяться на женскую верность. Счастлив, кто смотрит на это равнодушно. Но ты, с твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплющенным носом, вздутыми губами и шершавой шерстью, пускаться во все опасности женитьбы? Об этом подумывал и сам араб. Жениться, — думал африканец. Зачем же нет? Уже ли суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека? От жены я не стану требовать любви. Буду довольствоваться ее верностью. А дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностью и снисхождением. Все это, несомненно, и живо вспоминалось Пушкину, когда он писал свое письмо Гончаровой. «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери», — писал поэт. «Я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца». «Но», — продолжал поэт, — «будучи всегда окружена восхищением, поклонением, соблазнами, надолго ли сохранит она это спокойствие? Ей станут говорить, что лишь несчастная судьба помешала ей заключить другой, более равный, более блестящий, более достойный ее союз. Не возникнут ли у нее сожаления? Не будет ли она тогда смотреть на меня, как на помеху? как на коварного похитителя. Не почувствует ли она ко мне отвращения? Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее. Но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа. Эта мысль для меня — ад. Перейдем к вопросу о денежных средствах. Я придаю этому мало значения. До сих пор мне хватало моего состояния. Хватит ли его после моей женитьбы? Я не потерплю ни за что на свете, чтобы жена моя не испытывала лишения, чтобы она не бывала там, где она призвана блистать, развлекаться. Она вправе этого требовать. Чтобы угодить ей, я согласен принести в жертву свои вкусы. Все, чем я увлекался в жизни, мое вольное, полное случайностей существование. И все же, не станет ли она роптать, если положение ее в свете не будет столь блестящим, как она заслуживает, и как я того хотел бы? Вот в чем отчасти заключаются мои опасения. Трепещу при мысли, что вы найдете их слишком справедливыми. Письмо к Гончаровой от 5 апреля 1830 года. Подлинник по-французски. Письмо было вручено адресату на следующий день, и, как мы видели, оно не помешало тому, чтобы предложение было принято. Однако будущая теща крепко запомнила заверение поэта о готовности всем пожертвовать для того, чтобы его жена могла блистать в свете, пускала в ход эти заверения в тех бурных сценах, которые в период жениховства поэта и в первые месяцы после свадьбы ему устраивало и которые не раз ставили их брак на грань разрыва. Но помнил их и сам Пушкин, и в последующей семейной жизни всячески старался их выполнять. Сразу же поэту были предъявлены и еще два непременных условия: уточнить его материальные средства и возможности, и, главное, дать доказательство, что он не находится на дурном счету у государя. Пушкин вынужден был обратиться с пространным письмом к Бенкендорфу, в котором прямо заявлял, что его счастье зависит от одного благосклонного слова царя. Письмо от 16 апреля 1830 года. Подлинник по-французски. И благосклонное слово было дано. Женитьба на Гончаровой показалось весьма подходящим средством. Женился, остепенился. Утихомирить беспокойного непоседу поэта. Кстати, и свою недавнюю просьбу о заграничной поездке он мотивировал тем, что еще не женат и не находится на службе. «Вы всегда на больших дорогах», — укорял его около этого же времени Бенкендорф. Письмо Пушкина к Бенкендорфу от 21 марта 1830 года, где приводится эта фраза, сказанная по-французски. «Не перестававшего вызывать подозрения, не думающего ни о чем, но готового на все поэта, как в эту же пору докладывал о Пушкине ближайший помощник Бенкендорфа, ведавший всей секретной агентурой фон Фок своему шефу». Все это недвусмысленно прозвучало и в ответе Пушкину Бенкендорфа, данном им от имени царя и от себя лично. Я имел счастье представить государю письмо от 16-го сего месяца, которое вам угодно было написать мне. Его императорское величество с благосклонным удовлетворением приняло известие о предстоящей вашей женитьбе и при этом изволил выразить надежду, что вы хорошо испытали себя перед тем, как предпринять этот шаг, и в своем сердце и характере нашли качества, необходимые для того, чтобы составить счастье женщины, особенно женщины, столь достойной и привлекательной, как мадемуазель Гончарова. Как видим, красота Натали тогда была замечена и оценена Николаем. Затем, рядясь в овечью шкуру, не останавливаясь перед явной неправдой, в подобном же отеческом тоне пишет Бенкендорф и от себя. Что же касается вашего личного положения, в которое вы поставлены правительством, я могу лишь повторить то, что говорил вам много раз. Я нахожу, что оно всецело соответствует вашим интересам. В нем не может быть ничего ложного и сомнительного, если только вы сами не сделаете его таким. Его императорское величество в отеческом о вас, милостивый государь, попечении соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, не шефу жандармов, а лицу, коего он удостаивает своим доверием, наблюдать за вами и наставлять вас своими советами. Никогда никакой полиции не давалось распоряжение иметь за вами надзор. Советы, которые я, как друг, изредка давал вам, могли пойти вам лишь на пользу. И я надеюсь, что с течением времени вы в этом будете все более и более убеждаться. Какая же тень падает на вас в этом отношении? Я уполномочиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому вы найдете нужным. Письмо Бенкендорфа от 28 апреля 1830 года, подлинник по-французски. В заключение царь сделал очередной милостивый жест. В ответ на просьбу поэта в качестве своего рода свадебного подарка позволил напечатать его историческую трагедию, которую лет 5 назад предложил переделать в роман в том виде, как он хочет, и без всякой цензуры. Так разрешил Александр I Карамзину печатать его «Историю государства российского», но с обязывающей припиской «За личной ответственностью автора». Разрешение это дало возможность Пушкину как-то наладить перед женитьбой свои материальные дела. Кроме того, отец в ответ на его просьбу выделил ему 200 душ крепостных крестьян, проживавших в селе Кистеневе, входившем в состав Большого Болдина. Получив письмо Бенкендорфа, Пушкин поспешил представить его Гончаровой матери, и сразу же, 6 мая, состоялась помолвка. Поэт и Натали официально стали женихом и невестой. Весть об этом широко распространилась среди всех знавших Пушкина и даже лично не знавших его, и на длительное время, больше чем на полгода, продолжала сохранять свой сенсационный характер. Не прекращались толки, пересуды, многие пророчили, что брак этот не может принести счастья ни жениху, ни невесте. Одни жалели ее, другие — самого поэта. «Я боюсь за вас, меня страшит прозаическая сторона брака», — писала Пушкину одна из его близких великосветских знакомых, страстно и безнадежно в него влюбленная дочь Кутузова. И хозяйка одного из наиболее просвещенных петербургских салонов Хитрово. «Кроме того, — продолжала она, — я всегда считала, что гению придает силы лишь полная независимость, и развитию его способствует ряд несчастий, что полное счастье, прочное, продолжительное и, в конце концов, немного однообразное, убивает способность, прибавляет жиру и превращает скорее в человека средней руки, чем в великого поэта. Письмо от середины мая 1830 года, подлинник по-французски. И так думала не одна она. Подобные суждения имел в виду Пушкин, когда писал месяца четыре спустя в Болдине свой ответ анониму, автору присланного ему без подписи стихотворения, в котором выражается уверенность, что семейное счастье станет для поэта источником новых вдохновений, и гений его не ослабеет, а воспарит снова. О, кто бы ни был ты, чье ласковое пение приветствует мое к блаженству возрождение, начинает глубоко растроганный этим Пушкин. И дальше следуют полные горечи и обиды саркастические строки. «К доброжелательству досель я не привык, и странен мне его приветливый язык. Постигнет ли певца внезапное волненье, утрата скорбная, изгнание, заточение? Тем лучше, — говорят любители искусств, — тем лучше наберет он новых дум и чувств и нам их передаст. Но счастье поэта меж ими не найдет сердечного привета, когда боязненно безмолвствует оно». Особенно огорчало и возмущало Пушкина то нездоровое и жадное любопытство, с которым свет пытался ворваться в его интимный внутренний мир, в то, что для него самого было так значительно, дорого и свято, в то чаемое им счастье, о котором сам он боязненно безмолвствовал. А холодная толпа судила и рядила на все лады. Примерно к этому же времени относится набросанный Пушкиным небольшой прозаический отрывок, данный как начало некоего повествовательного замысла. Ему даже придан в маскировочных целях подзаголовок с французского. Между тем, отрывок настолько совпадает как с реальной ситуацией данного момента в жизни Пушкина, так и с отдельными его высказываниями этого времени в письмах, особенно в известном нам втором письме к Гончаровой, что автобиографический характер его несомненен. «Участь моя решена, я женюсь». В отрывке Пушкин пишет, как оскорбляла его после помолвки профанация глубоко таимого им в сердце чувства. И так уж это не тайна двух сердец. Это сегодня новость домашняя, завтра площадная. Все радуются, иронически продолжает он, моему счастью. Все поздравляют, все полюбили меня. Дамы в глаза хвалят мой выбор, а заочно жалеют о моей невесте. Бедная, она так молода, а он такой ветреный, такой безнравственный. Признаюсь, это начинает мне надоедать, заключает автор. Мне нравится обычай какого-то древнего народа, Жених тайно похищал невесту. На другой день представлял он ее городским сплетницам, как свою супругу. «У нас приуготовляют к семейственному счастью печатными объявлениями, подарками, известными всему городу, форменными письмами, визитами, словом сказать, соблазном всякого рода». На этих горько-саркастических словах, предвосхищающих по своему тону соответственные рассуждения о периоде своего жениховства, Познышева, героя крейцеровой сонаты Толстого, отрывок обрывается.